Сладкая вишенка, лицо которой зажали между двумя парами немалых дынек, ерзая по ним лицом, по очереди всмотрелась в лица двух ясноглазых блондинок. Одуванчик, незабудка, боже, какие вы огромные, что с вашими волосами и глазами, мы просто выросли, волосы и глаза папа перекрасил, а ты почему осталась такой маленькой, уже больше полутора года прошло, а ты все еще коротышка, даже наши дроу уже успели перегнать нас в росте, ты не заболела, тебя правильно кормили. Когда голос незабудки перешел на угрожающий холодный тон, Джонни щелкнул пальцами и зайчихи пришли в себя, но так и остались стоять, жамкая свою игрушку. «Граф, простите моих деток, им еще только 2 годика, и они не смогли сдержаться, увидев старую подругу». Граф окинул взглядом этих златокудрых великанш с огромными кроличьими ушами на макушке. «Ничего, ничего, это же те самые незабудка и одуванчик, которым я обязан своему бурному экономическому росту во всех отраслях. Я не мог себе представить, что мне удастся лично поблагодарить учителей и моих верных помощниц. К тому же сладкая вишенка тоже очень скучала по ним и все уши мне прожужжала их гениальность, но они действительно невероятно крупные для кроликов». Две крольчихи засмущались и сказали: «Эспе, спасибо. Ага, мы еще растем, так что скоро мы будем высокими, как папа и тетеньки с бабушкой. Хихи, тетеньки, бабушка». Граф уже давно исследовал семью и ситуацию своего делового партнера и понял, что Энн и правда зоофил. Он также окинул троих высоких фигуристых дам в черных изысканных меховых пальто. Они были как близняшки, почти на одно лицо, а их золотые волосы и бирюзовые глаза лишь добавляли им невероятной схожести. Одно различие между ними было четко выражено – это прически. Одна была с толстой золотой косой, свойственной замужним женщинам сероглазых, а две были с распущенными ровными волосами, расчесанными с пробором на две половины и пробором направо. Это модные прически для юных дам в Царьграде. Если бы не эта очевидная разница, то из-за их будто резанных из слоновой кости идеальных лиц граф никогда не угадал, кто из них мать. «Приветствую, мадам. Приветствую, мадмуазели». Граф перевел взгляд на тех, кто держал руки этих дам, и его сердце чуть не пропустило удар. Какие огромные дикие эльфы. Просто исполины. Джонни, не представишь мне этих прекрасных женщин и их спутников. Когда граф подыграл им и назвал остроухих не рабами, а спутниками, то на лицах женщин заиграли довольные улыбки, а у эльфов появилось несвойственное для их расы тепло во взгляде по отношению к графу Мальборо. Они были рады тому, что этот старик не расстроил их возлюбленных дам. Джонни назвал их по очереди. «Это моя мама, Элисана Интро, это родная сестра, Лисана Интро, это Рисалия Интро, моя двоюродная сестра, но я ее законный опекун. Брат, мне уже 17, я уже не нуждаюсь в твоей опеке». «Ладно, ладно, как пожелаешь». Эти трое их возлюбленные – это их сознательный выбор спутника, который я уважаю и поддерживаю. Зовут их Рики Мартин, Антонио Бандерас и Леонардо Ди Каприо. Они искусны в музыке, вокале, танцах, живописи и поэзии. Также они обучены мной магии и самообороне, но эти их качества меркнут в сравнении с ранее перечисленными навыками в искусстве. Три остроухих синхронно вышли вперед и слегка поклонились, положив руку к сердцу. Одеты они были в подобие плотного пальто, искрашенного в черный грубого льна. Их волосы были собраны в хвост на затылке, и когда они поклонились, то метровый хвост золотых волос соскользнул у них через плечо. Ухоженность и мужественность фигуры этих диких эльфов разбили бы сердца многих дам в Царьграде, а смазливые черты лица эльфов только подлили бы масла в огонь их страсти. «Ага, приятно познакомиться, Джонни. Давайте я оставлю заботу о ваших дамах моей жене и остальным женщинам моей семьи, а мы тем временем обсудим наши дела в кабинете». Граф подал сигнал сыну кивком, и тот кивнул в ответ и пошел звать женщин Мальборо. Он также догадался, что он должен им четко дать понять, какие темы должны избегаться при их общении с этими очень нетрадиционно воспитанными женщинами Джонни Диппа. Граф тем временем вошел в кабинет, и Джонни, не сказав лишнего, вытащил с кармана золотые часы и стал их крепить цепочкой на пуговицу жилетки Крофа, попутно говоря: «Это мой подарок вам». Он положил ему в карман круглые со сглаженными формами часы, покрытые детальной гравировкой с растительным мотивом по краям и изображением тигра в середине на обеих сторонах. «Можете достать и нажать на кнопку». Джонни достал со своего кармана такие же часы, и граф послушно повторил за ним манипуляции с часами, отчего открылась крышка часов. Щелк-щелк, ау-у, тонкая работа. Но зная тебя, это не должна быть бесполезная игрушка. Для чего этот инструмент? На вопрос графа, Джонни спросил. Сладкая вишенка рассказывала вам о таком понятии, как часы, минуты, секунды. Не может быть это хронометр. А вы очень осведомлены. Нужно завести этот механизм, чтобы пружина внутри него запустила его работу. Будет работать без перебоев 36 часов. Это сделано для того, чтобы вы успели их завести раз в сутки. Рекомендую делать это в полдень или после обеда. Граф завел свои часы, и его заворожило движение секундной стрелки и тихое тиканье. Нужно поправить эти две стрелки в правильное положение. Давайте посмотрим на моих 11.08. Пока механизм несовершенен, у него нет защитного стекла над циферблатом под крышкой с металла, да и стрелки минут приходится двигать насильно, чтобы поставить правильное время. Джонни вставил иглу шпильки в отверстие на минутной стрелке и перевел ее пару раз по кругу. Тут главное не затрагивать секундную и часовую стрелку. Для этого секундная и часовая стрелка немного короче минутной, чтобы они не доставали до отверстия для шпильки настройки времени. Вы же разобрались в линейке и в наших цифрах. Да, мне пришлось, а не то, я бы не понимал бы ничего в деловых бумагах моего графства, которое уже полностью перешло на вашу метрическую систему. Наверное, сейчас скорость обработки документов о налогах не поспевает за скоростью доставки их в ваш город. Вы правы, но временная курьерская служба закупила специально обученных кентавров в период сбора налогов, и они более-менее покрыли наши потребности в доставке документов. Джонни ухмыльнулся и коварно спросил, это курьерская служба, она работает только во время сбора урожая, да потом их перераспределяют. Стоп, почему ты спрашиваешь? Я знаю этот тонный взгляд, у тебя что-то есть. Фух, ладно, сделаю тебе еще один подарок. Как ты понимаешь, купцы часто берут деньги за доставку личных сообщений обычных граждан и чиновников в другие города. Это, да. Просто организовав стабильную доставку, раз в неделю этих писем в баронство и обратно, за определенную плату, ты сможешь прокормить курьерскую службу и весь ее персонал. Ты буквально на халяву получишь надежную разведывательно-информационную сеть, к тому же они бесплатно покроют твои потребности в транспортировке документов по региону. Минусом можно считать потребность в охране этих курьеров, но если совместить тех патрульных с работой курьерской службы, то ты сэкономишь еще больше денег, выделенных на эти две службы, которые финансируются с твоей казны. Граф буквально уронил челюсть, когда Джонни за пару секунд превратил двух кровососов, сосущих из него золотые монеты, в одну курицу, несущую круглый год золотые яйца. Он кивнул и сказал, «До того, как ты построил тракт, эта идея была бы убыточной, но сейчас я даже не задумывался о том, что на тракте можно заработать, и так просто не успел подумать. Но все ровно, ты сохранил мне много денег, и я должен тебе услугу. Проси, чего пожелаешь. Нет, ты мне сделал подарок, который принесет прибыль нескольким поколениям моей семьи и даже не один раз. Все, я освобождаю тебя от налогов на своей территории». Джонни приподнял бровь. Ранее он торговал бартером с графом и налоги, буквально, не было с чего снять, да и было бы неприлично сшибать с Джонни какие-то дополнительные комиссии. Но сейчас это освобождение от налогов было как нельзя кстати. Приму ваш дар с благодарностью. Но кроме подарков у меня есть к вам деловое предложение. Джонни достал деревянный чемодан, который принес с собой в кабинет, и когда он его открыл, то глазам графа предстали несколько разнообразных моделей настенных часов размерами 15х15. Были золотые с детализированными декоративными элементами, были серебряные и бронзовые, практически идентичные дизайну золотых, и также был бронзовый угловатый куб без стрелок, но с петлями на краях и длинным толстым стержнем, торчащим в середине куба. Что это, Джонни? Бронза. Граф не мог понять, зачем тут бронзовый куб. Нет, это латунь. Это другой, более надежный сплав, который меньше подвержен ржавчине и износу. Все детали внутри часов выполнены из него и нержавеющей стали, только корпус сделан из золота и серебра. Граф посмотрел на карманные часы в своей руке. Джонни пожал плечами и сказал, «Да эти тоже не целиком из золота и серебра, но поверьте, этот металл пока самый лучший вариант, если мы хотим сделать надежный механизм, который прослужит десятки лет. К тому же даже за тонну золота вы не найдете и грамма латуни ни в одном южном королевстве или в нашем царстве. Кстати говоря, я эти часы не сам произвел в моей деревне. Это импорт из одной никому неизвестной страны». Джонни подмигнул и граф, выпучив глаза, пробормотал. «Русский язык. Да, вы правильно догадались, но держите это в тайне. Вы, как и я, понимаете, какие выгоды принесет монополия на товары и знания этой никому неизвестной страны. Джонни достал латунный куб и начал вставлять на граненный стержень, торчащий сбоку часов, заводную головку. Он достал из подкладки в деревянном чемодане круглый диаметром 30 см, похожий на барабан, циферблат с черно-белой часовой разметкой и несколько крепких золотых стрелок, инкрустированных черным стеклом по всей длине. У стрелок были фигурные наконечники, но в остальном они были строгими и прямоугольными, было что-то общее с линейками и штангенциркулем в их дизайне. Джонни вставил в петли на латунном кубике с часовыми механизмами штыри, находящиеся на обратной стороне циферблата. Потом насадил стрелки на стержень в центре циферблата. Финальным штрихом стало золотое кольцо диаметром 30 см, по краям которого были два крадущихся тигра, а на вершине олень с ветвистыми рогами. Так вот о деловом предложении. За эти настенные часы я хочу получить лавку на одной из ваших оживленных улиц. Желательно большое помещение в два или три этажа. Я там буду продавать настенные и карманные часы. Говоря это, Джонни завел часы и перевел часы на 11:59. Граф спросил, и сколько будут стоить вот такие вот. Он указал на лежащие на столе часы, которые начали звучно тикая двигать тонкой секундной стрелкой. Вы меня обижаете, граф. Эти часы нельзя купить просто за золото. Они уникальны и других с таким дизайном не будет. К тому же я добавил кое-что, что пока будет только в этих часах. Джонни поднял палец, обратив внимание графа на себя. И как по сигналу часы начали отбивать звонкую мелодию, в то время как Джонни своим пальцем будто дирижировал. Мелодия была звонкой, но спокойной и немного успокаивающей. Граф завороженно впал в транс, и так в нем и стоял, даже когда мелодия остановилась. Гуглите «Шкатулка Йелфен Лиит», глава 17. Пока граф переписывал на Джонни право собственности на трехэтажный особняк на одной из торговых улиц своего города, остальная банда расовых арийцев поражала своей внешностью семейства Мальборо. Из-за того, что визит Джонни был немного незапланированным, и никто не знал, что им придется развлекать его родственниц в гостиной, собрались только те, кто был дома. Среди них была жена графа, которой было под 50. Но ее жизнь была без особых забот, потому она выглядела на 40, если не считать тонкую прядь седых волос на ее левой стороне лба. Но эта прядь на фоне черных волос сероглазой женщины лишь придавала ей таинственности. Также была дочь графа, муж которой сейчас занимался делами в своем баронстве и оставил заботу о ней и ее малыше, которого она носила в животе на бабулю Мальборо. Также здесь была жена сына графа, который унаследует его графство после смерти. Завершали их компанию два мальчишки, внук от старшей дочери и младший сын графа, которым было около 12, и дочка сына графа, которой было около 15. Все они немного с шоком и интересом рассматривали девушек, которые были выше них на две головы и имели непривычные цвета волос и глаз, а также их остроухих спутников и крольчих, одна из которых держала в руках сладкую вишенку, как заботливый папочка, который вернулся с командировки и соскучившийся по любимой дочурке. Крольчиха буквально усадила Дроу на свое предплечье, держа, будто не чувствует веса этой низкорослой девушки, и той не осталось выбора, кроме как обнять ее за шею, чтобы не свалиться. Графиня первая пришла в себя и сказала: «Элисана, неужели это действительно ты? Лет 10 не виделись с того бала в царском дворце. Ты сильно изменилась». «Ха-ха-ха, действительно. Я успела овдоветь», — добавить полметра в росте и полцентнера в весе. «Время окрасило мои черные локоны в старческую седину. А ты, смотрю, так и осталась стройняшкой». Графиня, дернув веком и завистливо, осмотрела те места, где Элисана прибавила в весе, в особенности огромные бедра, мускулистый рельеф которых посрамил бы тягловую лошадь и пару огромных упругих бидонов размером с человеческую голову за пазухой женщины, и немного истерично хохотнула. «Ха-ха-ха, хватит язвить, ты явно стала здоровей в раз 10 с нашей последней встречи. Не смей заикаться о своем возрасте с такой молодой внешностью». Она хотела заикнуться о сочном и сексуальном теле своей знакомой, но придержала язык при детях. Элисана осмотрела невестку, дочку и внучку графини и бесцеремонно начала представлять своих девушек. «Это моя дочь, Лисана. Это моя дочь Риселия. Она двоюродная сестра Лисане, но все равно она мне как родная. Это Адуванчик и Незабудка, они мои родные внучки. Это мой возлюбленный Рики Мартин. Эти двое возлюбленные моих дочерей, Антония и Илья». Графиня сглотнула слюну в неловкой тишине, и Лисана сказала: «Мой сынок Джонни недавно сошел с ума. Совсем чуть-чуть, но в его словах и взглядах на мир было много рациональных и интересных идей и убеждений. Однажды я заикнулась о том, что моим дочуркам пора найти достойную партию среди мужей царства, но результат вы можете наблюдать сами». Графиня с дрожью в голосе спросила: «Он заставил вас?» «Переубедил. Как ни странно, как только он сказал, что моим дочуркам придется покинуть нашу землю и терпеть». Она взглянула на сына графа и уточнила: «Не примите на свой счет, но в столице я насмотрелась на отношение благородных мужей к своим женам и дочерям. Мой собственный свекор был в этом вопросе прямо святым человеком, но его покойный сын, мой деверь, еще тот ублюдок. Прости меня, Риса, за грубые слова в сторону твоего отца. Забудь, мам, я не имею никакого отношения к той семье Энтра, что продала меня как довесок к отказным братишке Базилису, точнее Джонни Депу, после того, как он отказался от своего имени. Но давайте закроем эту приятную тему. Сейчас я живу как хозяйка своей жизни в комфорте и роскоши, которой не найти в Царьграде. Ха-ха-ха, мне даже жалко знакомых девушек из Царьграда. Они, наверное, сейчас получают регулярные побои от кого-то вроде старой версии Базилиса. У них никогда не будет кого-то похожего на моего Антошку. Шлеп. Остроухий парень, к которому протянула руку Риса, шлепнул ее по ладони, и та смущенно и обиженно надула губки. «Риса, не при детях», – прошептал он, и графиня ошеломленно уставилась на раскрасневшуюся парочку эльфа и девушки. Хлоп. Элисана привлекла внимание всех и сказала: «Хватит тут околачиваться. Рики, доставай гостинцы, дворецкий, организуй чайку. Вы не поверите, Джонни как-то умудрился одомашнить пчел-убийцы, теперь он регулярно собирает урожай меда и воска с их ульев. Они такие милые, как маленькие разноцветные домики для пчел-убийц». Рики тем временем достал 5-литровый горшок из кучи мешков и коробок, которые они принесли в дом к графу. Он открыл горшок и, ухмыльнувшись, подал сигнал бровями одуванчику. «Что? Сделай сервис. Ой, не знаю, получится ли у меня, как у папы». Крольчонок взяла глиняную крышку горшка и, провернув кисть над горшком, заставила золотистый и прозрачный мед с куском восковых сот зависнуть над горшком. Она, нахмурив брови, начала перебирать пальцем, то и дело облизывая губы и сглатывая слюну. Воск внутри меда растаял и начал деформироваться, покрывая мед сверху. Вскоре сфера воска опустилась на крышку горшка и начала распадаться на шарики сантиметра два в диаметре, которые осели, расплывшись на крышке горшка. Фух, получилось. Ни один не лопнул. Она осмотрела восхищенных девушек Энтра и ошеломленных хозяев дома с перепуганными служанками, держащими разносы с чаем и чашками. Одуванчик встала, подбежала с крышкой блюдцем гостинцев, сначала предложила своим, включая сладкую вишенку, а потом и семейке Мальборо. Когда она давала шарик внучке графа и двум мальчикам, она сказала: «Воск не глотать, он несъедобен, но пожевать его можно». Она подмигнула, и Элиса намахнула служанкам, чтобы они начали подавать чай. Обычно Джонни просто добавляет мед в чай, но я также понимаю, что чистый вкус этого лакомства намного приятней. Потому давайте добавим мед и в чай и попробуем его отдельно. Держа горшок одной рукой, Рики проводил над ним рукой и добавлял магией воды шарики меда в чашки чая на разносах горничных. Он хоть и владел магией дрослиетов, но тонкий контроль — это то, что приходит с возрастом и постоянными тренировками. Одуванчик была старше и опытнее его в таких фокусах. Когда он вернулся к Элисане, она потрепала его щеку и сказала: «Это мой Рики. Дорогая, перестань, люди смотрят. Пусть смотрят на моего Рики и завидуют. Хи-хи-хи». Пока они ворковали, графиня пришла в себя и поняла, что мед она пробовала лишь раз в жизни, и то в столице. Если у Джонни был свободный доступ к постоянному источнику этого деликатеса, то он, блядь, был чертовски богат. А слова похвальбы Рисы о том, что она жила роскошней, чем в Царьграде, не казались ей такими пустыми. Но случилось кое-что непредвиденное. «Беременная девушка, подожди, не ешь мед, пока Джонни не вернется», — сказала незабудка, которая в это время тискала сладкую вишенку. Элисана вдруг выпучила глаза и закричала: «Ой, прости, я забыла. Джонни предупреждал, что у некоторых людей может быть аллергия на мед». Дочь графа невозмутимо сказала: «У меня ее нет, я уже пробовала мед». Элисана, закатив глаза, указала на живот девушки и сказала: «А вдруг у него есть? Короче, я не хочу рисковать. Джонни проверит, потом ешь сколько влезет. Ладно, если у кого-то из детей будет аллергия, Джонни его сразу вылечит, но с малышом все будет посложнее». Как раз в это время Джонни и граф вошли в гостиную. Граф нес свои настенные часы на вытянутых руках и сказал Джонни: «Думаю, вот тут, вместо этого трофея, хорошее место». Джонни снял чучело головы рыси, и граф повесил часы на крюк, на котором раньше висел трофей. Жена графа, завороженно уронив челюсть, спросила графа, смотря на детализированные золотые фигуры тигров и оленя, которые бугрились мускулами и были покрыты полосатыми и пятнистыми узорами на гравированной текстуре шерсти. «Дорогой, что это такое?» «Это часы. Они показывают, сколько сейчас времени. Я не об этих дергающихся стрелах и цифрах. Я спросила, что это за золотые фигурки и кто их создатель. Это невероятный стиль, который я никогда еще не видела. Такой реализм и тонкость работы, как живые. Ах, это Джонни продал мне, взамен на особняк на торговой улице. Что? Так дешево, то есть, дороговато за кусок бесполезного металла, хотя и оформлено великим мастером. Ай, дорогая, перестань, эта штука не для украшения, они очень полезны. Дворецкий, слушай сюда, каждый раз, когда они в полдень зазвонят, ты будешь заводить вот этот вороток внутри, будет исполнено. Еще одно, я знаю, что ты надежный человек, но смотри, никому другому не давай к ним прикасаться, протирай пыль лично, и будь поаккуратней. Золото мягкое и тонкие детали легко погнуть. Кроме того, при чистке к стрелкам не прикасайся, я сам ими займусь. Джонни тем временем вернулся к своим, и мать ему нашептала что-то на ухо. А, почти нет риска для беременных. Но то, что вы до этого додумались, очень похвально. Это незабудка. О, как и ожидалось от моей дочурки. Мать, поджав губы, засадила локтем Джонни в ребра. Что это за двойные стандарты? Когда это я, то неожиданно, а от своих девочек, как и ожидалось. Я что, тупая по-твоему? Рики положил руку на плечо своей женщины и сказал: «Дорогая, посмотри правде в глаза. Даже я глупее незабудки, по крайней мере, в том, что не касается искусства. Ах ты, сука, предатель, бестолковый нарцисс». Джонни и девочки с зверолюдьми рассмеялись, пока мать игриво месила Рики, как Тайсон грушу. Вскоре и мать начала хихикать, перестав мять бока своему парню и пытаясь все еще корчить обиженную мордашку. Мальборо тоже захихикали, смотря как эта сладкая парочка ссорится. Скоро все заняли места графу, и Джонни подали чашку с медовым чаем, и он, положив руку на живот дочери графа, сказал: «Ничего страшного не произойдет, крепкий здоровый мальчик». Граф, вытаращив глаза, заикаясь, спросил: «Мальчик, откуда тебе известно?» Джонни, возмущенно нахмурив брови, сказал: «Ты это спрашиваешь у того, кто поменял цвет волос и глаз всей своей семье? Давай скажем так, у меня есть некоторый опыт в этих делах». Мать Джонни кашлянула, подавившись, и сквозь слезы сказала: «Бог-е, больше 200 детей родилось в нашей деревушке, и, блядь, ни одного мальчика. Поверьте, у него какой-то сверхъестественный опыт в этих делах». Граф в ужасе посмотрел на полового гиганта перед ним, и тот, ухмыльнувшись, пожал плечами, как бы говоря: «С кем не бывает». Граф, попытавшись сменить тему, сказал: «Отличный мед, ним тоже будешь торговать в лавке?» «Нет, продажу продуктов питания я пока поручаю вам, я займусь инструментами и механизмами». Граф довольно кивнул, уже предвидя солидный навар от спекуляций медом. Тем временем мать Джонни и графиня с старшей дочкой и невесткой сына графа скорежились, обсуждая коллекцию картин семьи Мальборо. Лисана с Рисой быстро насели на их ровесницу, внучку графа, рассказывая, как они балдеют в своем поселке с горячими ваннами и душем, а крольчихи начали играть с мальчишками в игру на ловкость рук с цветными камушками, подхватывая их с пола, пока подбрасывали в воздух уже собранные в ладонь камни. Три остроухих мача разговорились с сыном графа о поэзии. Под конец разгорячившаяся Элиса накрикнула: «Рики, давай сыграй что-нибудь душевное, мы что, зря твою лютню тащили? Простите, моя девочка снова капризничает». На комментарии про девочку сын графа закашлялся, прикрывая нервный смешок. Рики тем временем открыл один из чемоданов, оббитых кожей, и достал шестиструнную лютню. Он попытался как можно лучше воспроизвести гитару, но пока его прототипы были хуже по звучанию, чем это похожее на половинку груши с хвостиком лютня. Он перебрал струны, проверяя натяжение, и по гостиной в тишине прокатилось звонкое гудение. Все началось с ритмичного пощипывания струн. Потом пальцы Рики затанцевали по грифу лютни, и в ритм добавилось жизни и веселых тонов. Музыка пробирала всех слушателей, аж до нутра Лисана с Рисой подмигнули друг другу и, вскочив, начали выдавать те самые движения ног, которым их научили их парни, кружась посреди гостиной в вихре танца. Их парни, с кровью закипевшие при виде танца подруг, тоже в припрыжку и похлопывая ладонями, стали кружить с девочками, демонстрируя невероятную синхронность движений. Крольчихи тоже вскочили следом. Незабудка заняла роль парня, пока одуванчик была игривой девчонкой. Пока три пары выплясывали, Джонни вытащил свою мать на середину гостиной и с помощью суккуба начал досконально подражать движениям эльфов. В то же время мать демонстрировала невероятную грацию своих дочурок, свободно успевая за диким ритмом, который играл на лютне ее парень, пока ее сын кружил ее в танце. Она, сравнивая себя с женщинами Мальборо, которые жили в своей глуши намного лучше, чем большинство женщин в Царьграде, с заботливыми мужьями и семьей, которая, наверное, ни разу в жизни не поднимала на них руку, раньше испытывала небольшую зависть. Но сейчас, когда они беззаботно пляшут всей семьей перед ними, она поняла, что глупо завидовать Мальборо. У нее сейчас больше свободы, чем кому-то из них могло присниться в радужных мечтах. Ее тело наполняло невероятная сила и выносливость, ее глаза улавливали тончайшие колебания волосков на голове ее сына и дочерей, которые мелькали в поле ее зрения. Она могла прочесть всю гамму эмоций восхищения и зависти на выражении лица графини и остальных женщин, а также страх и интерес у мужчин Мальборо. Они все понимали, она теперь не в клетке. Никто больше не в силах поймать упорхнувшую в небо птицу. Ах-ха-ха-ха-ха, ах-ха-ха-ха. Глава 18. Пока в скале полным ходом шла застройка и посевные работы, а Джонни Депп знакомил сероглазых с расой асов, Пит работал над коррекцией генов ростков пшеницы и прочих сельхозкультур. У растений не было астрального поля, по крайней мере, такого же, как у животных, и из-за этого единственным способом моментально улучшить качество семян оставалась игра с хромосомами и фрагментами ДНК пшеницы и других злаковых культур. Наш парень не был в прошлом мире идиотом и понимал, что генно-модифицированные организмы при употреблении в пищу никак не могли влиять на того, кто их съел. Люди все-таки не ебаные зерги, чтобы мутировать в козленочка после того, как схавают шашлыка или шавермы на вокзале. В общем, до тех пор, пока пшеница сможет выдавать больше крахмала в зернах, Пит не брезговал даже ДНК скорпионов и навозных жуков пилить в хромосомы пшеницы, лишь бы она не начала вырабатывать яд скорпионов в зерне. Сам процесс изменения не имел никакого отношения к крахмалу семян, Пит работал исключительно с эмбрионом ростка. С этого ростка вырастут корни, стебель, листья и новые семена будущего растения, потому логично было скорректировать его гены до того, как начнут делиться клетки и растение прорастет. У него в подземной лаборатории был целый стеллаж, который освещал мягкий ультрафиолет, воспроизведенный магическими камнями на потолке. Поддерживалась постоянная влажность и температура воздуха круглый год. Пит вышел в коридор и, зайдя в соседнюю комнату, посмотрел на полуметровые растения, стоящие на стеллажах. Он уже не первый месяц занят корректировкой генов и имел немалую коллекцию разнообразных гибридов пшеницы с разными преимуществами и недостатками. Пока эта комната радовала Пита больше всего, он взял в руку колосок, который будто был набит сферическими бусинами сантиметрового диаметра. Ствол растения был толщиной почти в пол сантиметра, колоски грузно свисали с него, удерживая в себе от 20 до 30 этих сферических зерен. Пит назвал этот сорт «жемчужина Асгарда». Это был гибрид растения с генами тигра-крокодилицы, потомка дракона. Вкус хлеба из нее был весьма приятным, сытная мука чистого белого цвета. Другие гибриды были несравнимы с этим сортом, как и по морозоустойчивости, так и по иммунитету к болезням. Пит специально травил некоторые образцы разнообразными грибками и бактериями, другие могли устоять против них, но были посредственными в вопросе урожайности и скорости созревания. Эти жемчужины прорастали при температуре в плюс 1 градус, созревали за 2 месяца, приносили в 20 раз больше веса урожая, чем затрачено семян. Но самое главное, в чем это растение не мог побить ни один аналог, урожайность на квадратный метр земли зашкаливала. Единственным недостатком было потребление минеральных и органических удобрений и, возможно, повышенная выработка кислорода. Звучит странно, но в комнатах с этим растением кислорода было в полтора раза больше, чем в других. Это провоцировало бурное развитие насекомых-вредителей и могло вызвать пожар. В остальных параметрах это растение идеал. Конечно, Пит не собирался отказываться от других менее продуктивных сортов пшеницы. К примеру, та пшеница, что могла расти в любых условиях влажности вплоть до ее отсутствия, а также при минимуме удобрений, была просто спасением для степных областей, где почти нет полива, кроме редких дождей. Также при определенной подготовке почвы это растение могло приносить урожай в пустыне на голом песке, но понадобится регулярный полив. Секрет этого растения в том, что оно выращивает на своих корнях симбиотический грибок, который активируется во влаге и, потребляя кислород, производимый пшеницей, вырабатывает в почве нитраты. Он буквально производит удобрение с воздуха. До тех пор, пока пшеницу посеять в песок с растительным волокном или клетчаткой, например, прошлогодней соломой, и полить эту солому водой, грибок обеспечивал бурный рост этой пшеницы. Пит назвал этот сорт гидра за ее невероятную живучесть. Но самым замечательным было то, что у жемчужины была устойчивость к этому грибку. Другую пшеницу эта тварь уничтожала и гноила в перегной, но жемчужина наоборот росла в два раза крепче, если ее сеяли, смешивая с гидрой. А невероятная выработка кислорода жемчужиной питала грибок гидры, повышая приток удобрения и рост обоих растений еще больше. Это была невероятная синергия, полученная в результате случайных экспериментов Пита. К тому же зерна пшеницы после созревания были слишком разных размеров, и их можно было легко разделить и обработать отдельно. Да и качество муки гидры было не ниже, чем жемчужины. Потому Пит посеял тестовую комнату с двумя этими семенами вперемешку, желая проверить их совместимость. Он как раз направился к комнате с этими растениями и заметил, что его ожидания немного не оправдались. Он начал шарить по колосьям и не мог найти колосья гидры. Все они были огромными и буквально заставляли колосья трескаться от переполняющего их крахмала. Вероятно, это самый лучший результат по всем образцам жемчужины. Но Пит, присмотревшись, понял, что стебель, на котором рос колос с крупными зернами, был тоньше привычной жемчужины. Пит разломил колос и увидел толстые, немного похожие на конус зерна зеленого цвета. Не может быть, это гидра. Естественный гибрид. Я снова слишком полагался на искусственную гибридизацию и, как всегда, хотел полный контроль ситуации. Природа снова отвесила мне пощечину и сделала все лучше, чем мог бы я сам. Жемчужина опылила гидру. Это теперь не то и не другое. Я назову этот сорт зубы дракона. Как и в древнегреческом мифе, я посею зубы дракона, а из них вырастет мой народ, непобедимая армия Асгарда. Пока Пит культивировал сорта пшеницы в своем подземелье, на поверхности к Асгарду приблизилась беда. Нечто, видя живой город и цветущие сады вокруг него, рассвирепело и, заголив клыки, начало набирать разбег. Первыми это увидели неомакаки. Они в панике быстро достали красные бамбуковые палки и выстрелили с них. Огонь вспыхнул в небе. Зверь даже немного растерялся, не понимая, почему они не выстрелили этим в него, но он, недолго думая, разрубил своими когтистыми лапами нескольких красноглазых чернокожих гуманоидов и, подбежав к второму каналу Асгарда, прыгнул на 20 метров в длину и 10 в высоту. Своими когтями он едва дотянулся до края стеклянной стены, которая своими острыми оплавленными краями распорола лапы монстра, но он, ничего не заметив, дернул передними лапами, сминая стеклянную стену и взлетая в воздух над ней. Но прямо в воздухе монстра встретили огромные металлические мечи. Бдум-бдум. Гаррх, ёбаный в рот, бляквак. Монстр отбил оба удара, послав одну из нападавших в полет над собой прямо за стену в воду второго канала, а вторую кубарем пронесло по земле и попутно сломало ее телом несколько цветущих персиков. Сам монстр сломал руку, блокируя удар мечом второй девчонки, и потерял палец на лапе, которую ударила взлетевшая в воздух девушка. Не успел зверь прийти в себя, как тяжело сопящая, измазанная в грязи девушка и грязными волосами цвета солнца поднялась, смотря горящими лазурными глазами из-под лобья на тварь. Монстр не понимал, почему она ждала, пока не услышал звуки капающей воды за спиной, но было поздно оборачиваться. Монстр едва успел заблокировать не сломанной рукой атаку спереди, но сломанная рука, блокирующая атаку сзади, не выдержала удара и, переломившись пополам, позволила ударить тварь в спину. Верхняя половина торса взлетела в воздух, когда две девушки словно ножницами разрубили ее пополам и пронеслись мимо друг друга. Та, которую кубарем пронесло по персиковым садам, не устояла и покатилась, ударившись о стену. «Ты в порядке?» Девушка под стеной подняла вверх большой палец, но рука, которая была поднята, была согнута под углом чуть выше локтя. У нее был закрытый перелом предплечья из-за того, что она буквально ударила монстра единственной рабочей рукой. «Говорить не можешь? Я пойду поищу Пита, он тебя подлатает». Крах, красноглазые. Ладно, их я попрошу спасти в первую очередь, хотя, похоже, мне не нужно искать Пита, он уже увидел сигнал. Пит увидел макаку, у которой разбросала кишки с отсутствующей половины тела. Она крепко сжимала красный бамбук, пока прерывисто дышала, смотря на Пита. Хо, хозяин, тревога. Перестань, все будет хорошо. Ты успела вовремя. Еще не поздно. Макака потеряла сознание и перестала дышать. Пит осмотрел кровавое побоище у стен своего города, и у него выступили черные вены на лице и руках. Он поднял их к небу, и чистое небо мгновенно завокло черными тучами и завертелся вихрь. Пит буквально выжал всю влагу с атмосферы, используя минералы, инкрустированные в его пояс, в наручи и многочисленные ожерелья на шее. Он выглядел со стороны как какой-то шаман индейцев, с одной лишь разницей его сил была реальной. Тела макак и их кишки поднялись с земли, на них буквально налипали как магнит капли дождя, свет который загустел вокруг Пита, заставив его глаза полыхать золотом, сорвался с его тела и влетели в трупы макак. Те задрожали, пока к их телам начали липнуть фрагменты плоти и их оторванные части начали сливаться воедино. Вскоре макаки распахнули свои светящиеся золотом глаза и заревели, будто празднуя свое восстание с мертвых. Пит, не отпуская смерч, который вертелся над ним, буквально поднялся над землей, используя ветер и разницу в атмосферном давлении под смерчем. Он буквально перелетел через стоящих на коленях макак и второй канал. Там он, не глядя, привел в порядок тело девушки под стеной, окутав ее светящимися каплями дождя, которые налетели на нее будто рой пчел. Потом взмахом руки он поднял ветра и заставил верхнюю половину мертвого монстра зависнуть в 5 метрах перед ним. Если чуть ближе, то может произойти несчастный случай. Кто? С рта Пита сорвался вопрос, и плоть мертвой твари зажила своей жизнью под кожей, будто появились кричащие в ужасе лица. Вскоре кожа на месте ртов треснула и лица исказила гримаса злорадства, а трещины на шкуре стали их огромными улыбками. Лица на коже монстра начали плюясь кровью и быстро молотя своими языками из кровавого мяса, едва слышно, но очень быстро шептать. Понятно. Когда Пит это сказал, то лица исчезли, оставив на коже монстра лишь кровавые трещины с болтающимися с них лоскутами мяса. Присмотревшись, можно было понять, что эта тварь была огромной деформированной версией тех самых оборотней, которых недавно зачищал Том. «Раз вы не понимаете моих благих намерений, я уничтожу вас под корень». Пит взмыл вверх и пропал в черных облаках. Они немедленно двинулись на восток глубже в горы, попутно из-за трения атмосферных слоев рассыпая по всему лесу многочисленные вспышки молнии. Было такое впечатление, что на туче был генератор молнии Теслы, но в этот раз каждая молния была смертельная и искала живую цель, а не просто дерево. Пит выжигал заразу из своих земель. За этим безумием, дрожа в истерике, смотрели макаки и блондинки. Соня тоже успела на начало этого цирка с говорящими лицами на трупе монстра. Одна из блондинок истерично хохоча сказала: «Хо-хо-хо, давно я не видела хозяина таким злым и могущественным». Соня шокированно спросила: «Когда он был таким? Почему я не видела? Что это за пиздец? Он умеет летать?» Блондинка, будто очнувшись от эйфории, посмотрела на Соню и, как будто догадавшись, сказала: «Ах, хозяйка, вы же не были там с нами. Когда он отправился убивать на некромантов, он тоже летал и швырял молнии и пламя. Но тогда он выглядел как безумный дьявол, который пришел убивать. А сейчас он похож на милосердного бога». Фанатичный взгляд девушки напугал Соню до дрожи, но она и сама должна признать, что Пит превзошел все пределы смертных, пусть даже используя при этом внешние инструменты вроде бус и браслетов и их магию минералов. Он действительно мог с их помощью вырвать людей из лап смерти и воскресить их из кусков мяса. Но все же эта его личная способность помогла ему стать подобным божеству. Сейчас он использовал десятки таких инструментов параллельно, хотя другие едва могли контролировать пару таких бус сразу. Никто, кроме него, в Асгарде на это не способен, но Том из скалы он был похож на Пита в способности контроля. Кроме этого, то самое бормотание лиц на трупе монстра, сделать это минералами невозможно, это была настоящая сверхъестественная сила Пита. Он будто властвовал над смертью. Проносясь над всеми лесами и горами, Пит загнал и уничтожил каждого монстра, который попался на его пути. Он не делал различий между оборотнями и другими, до тех пор, пока это быдло-хищник молния превращала его в кусок прожаренного мяса. Ранее, когда его не было дома, его Асгард унижали всякие пидорасы, калеча и насмехаясь над его народом. Когда родился Том, ситуация изменилась, и эти крысы уже бежали от жителей его города. Когда он вернулся, он решил, что усилий Тома хватит, чтобы запугать и прогнать всех этих тварей, прячущихся в норах по горам, и просто выкинул их с головы, занявшись более важными делами. Но суки не понимают по-хорошему. Этот альфа был подчиненным одной чешуйчатой суки с глубины гор. Пит узнал это с помощью особой магии, которую ему передал Том в Вандерленде. Пит был нежитью, потому у него была врожденная склонность к этому делу, а то, что его ману заменила в энергия смерти, усиливало его магию в несколько раз. Но то воскрешение макак никак не относилось к магии смерти. Все это было сделано через манипуляцию с минералами под чутким руководством суккуба. Он буквально слепил макак в кучу и, нажав где надо в астральных генах, активировал скрытые ресурсы расы неомакак, вызвав драконью регенерацию и восстановление тела по чертежам астрального тела. То есть если где-то не было какой-то артерии или не хватало косточки, астральное тело заставило физическое регенерировать эти вены и кости. Читерская хуйня драконов, короче. Но если оставить это без контроля, то макака покроется чешуей и начнет плевать пламенем, потому Пит сделал эту функцию активируемой только при вмешательстве в астральные гены, апачки. А вот и наш потомок расы драконов. Там же, где и нашептали нам пташки «пизда тебе, сука». Крик Пита разнесся, как рык дракона на километры, и черные облака и вспышки молнии покрыли все горы, скрывая тот пиздец, что устроил Пит. Глава 19. Симбиотическая нежить суккуб владеет разнообразным ассортиментом магии проклятия, очарования и гипноза. Все это звучит красиво, но в реальности эта магия активировалась только при физическом контакте. То есть ее магия лучше всего работает, когда тело-носитель суккуба прикасается, в частности занимается сексом, с целью проклятия и прочей магии. В случае Пита он мог продемонстрировать свою магию только когда очаровывал зверолюдей и амазонок, ну и в постельке с Соней. И как ни странно, эта магия работала лучше всего на противоположный пол. Короче говоря, в бою простые суккубы были бесполезны даже несмотря на свои невероятные таланты в контроле и расчетах маны, и в самозащите полностью полагались на носителя. Были до того самого момента, как Пит создал первый инструмент из магических минералов. После получения всевозможных данных о минералах, их зависимости от небесных тел, вектору и фокусных расстояниях эффектов 8 основных небесных тел для каждого камня, полагаясь на магические массивы, из которых состояли инструменты вроде браслета и ожерелий, суккубы смогли покрыть отсутствие в их арсенале атакующих заклинаний и малого диапазона своего волшебства. Сейчас сотни минералов и десятки минеральных магических массивов были инкрустированы в наручи, пояс и ожерелья Пита. Все они соприкасались с телом Пита, а значит суккуб могла использовать на них свою ману, через пронизывающее тело Пита нервные волокна симбианта. Она могла активировать и контролировать сразу 8 различных эффектов этих массивов, а Пит в свою очередь использовал еще 4. Самые способные амазонки и зверолюди после тяжелой практики и работы с браслетами в течение 2 лет, пока могли активировать только 3 массива. Существа высшего сорта разума после специальных курсов использовали 4-5 массивов, но из-за неопытности страдала точность контроля магических эффектов. Кстати, эти самые способные в магии существа были кошкой размером с овчарку и помощник Тома Бульдог. Короче говоря, 12 массивов с полным контролем магических эффектов, которые контролировало тело Пита, были недостижимой высотой для всех, кроме Тома, Джонни, ну и Сони, ибо у нее тоже был симбиант суккуба, но та не проявляла свое присутствие и спокойно пряталась в теле принцессы, будто выйдя на пенсию. Когда твари напали на Асгард, Пит озверел из-за наглости ебучих оборотней. Он накинул на себя все ожерелья из магических минералов, которые были в его подземной лаборатории, и дал суккубе зеленый свет, разрешив ей максимально оторваться, выпустив полный потенциал с этих ожерелий. Больше половины из них были автоматические генераторы и накопители маны, которые после запуска не нуждались в контроле и продолжали накапливать ману до тех пор, пока суккуб не заблокирует циркуляцию маны в массиве, и то, что их было много, позволило суккубу получить просто драконий объем маны в свои руки. Сила, расстояние и последовательный запуск нескольких эффектов без ожидания перезарядки батареи, питающий массив, позволили суккубу буквально держать на лету 150-килограммовую тушу Пита. Он тем временем, полагаясь на свое тепловидение и восприятие магии, обнаруживал монстров и зажаривал их молниями, создавая огромную разницу потенциала зарядов на телах тварей, от которой у них вставала дыбом шерсть, притягивая с неба мощные дуги молний. Но гасил он монстров не без разбора и убивал, только если они были бесполезны для него и представляли для Асгарда угрозу. Суккуб буквально стала для него пилотом истребителя, а ему осталось только прицеливаться и жать на гашетку пулемета и ракетниц этого магического монстра. После того, как он сделал несколько кругов над лесами, реками и горами, которые находились на востоке от Асгарда, он нашел то место, которое указали паразиты, созданные из плоти мертвого альфа-самца оборотней. Из-за огромного количества маны вокруг Пита, он и Киса могли активировать на трупе монстра свою магию дистанционно, взамен на большое потребление маны. Это было необходимо, ибо если Пит подошел бы на расстояние вытянутой руки, то его аура смерти захватила бы контроль над мертвой плотью, и возможно Пит случайно создал бы своего клона, как это однажды случилось с Джонни Диппом. Он пока не знал точных условий для подобного клонирования астрального тела, хотя уже и создал двоих. Потому он дистанционно создал паразитов и, соединив их с мозгом твари, заставил их выболтать всю информацию с мозга твари. Такие посредники для работы с мозгом были необходимы, чтобы монопита не вступала в контакт с мозгом мертвеца, что было одним из возможных условий копирования сознания питов в трупы. Хотя они все бормотали и шептали невнятную дичь, суккуб четко услышала и расшифровала фрагменты информации и смогла собрать карту с ориентирами для поиска виновника этих суицидальных атак оборотней. Также она узнала, что эта тварь в горах была разумна и имела кровное родство с гибридами драконов, что делало ее на порядок опаснее обычного монстра. Гибриды дракона хоть и выделялись, но были очень редки, они все часто практиковали каннибализм, и чем чище кровь, тем сильнее тяга к плоти их собратьев. Конечно, это не относилось к чистокровным драконам и не значило, что все гибриды были потомками одного дракона. Разнообразие чистокровных драконов было невероятно большим, эти существа хозяйничали в этом мире уже несколько сотен миллионов лет, так что они успели эволюционировать во множество подвидов и типов, приспосабливаясь к окружающим средам обитания. Они также породили много гибридов, которые, вырождаясь, теряли чистоту крови, пока она не исчезала полностью, и тогда рождалась новая раса монстров. Точнее, это одна из теорий происхождения обычных монстров и, возможно, и самих людей, обладающих способностью к контролю магической силы. Но доказательства этих теорий не дошли до наших дней. Так вот, сама тварь в горах была как раз одним из таких вырождающихся гибридов. Пит этого не знал, но догадаться было легко, что альфы – это что-то вроде внуков гибридной мамаши. Она, конечно, была слабее, чем все остальные гибриды, и спариться с ними не могла, ибо ее тупо сожрут, даже не признав в ней потомка дракона. Потому гибридная мамаша поймала монстра посолидней, изнасиловала его, а после сожрала. Когда она родила сынка, от матери ему достались крохи крови дракона, но слишком мало, чтобы противостоять своей мамаше. Она трахалась с ним в попытке очистить кровь своей породы и наплодить более чистых гибридов дракона, чем ее сынок. После успешного усиления крови потомка, она сжирала сынка, у которого кровь послабее, и трахала их общего более сильного потомка, и так до бесконечности, пока крови их силы стали почти равны. Те самые альфа и оборотни, которых превратил в скот Том, были побочными продуктами от попыток этой твари вывести чистую породу своего вида. То есть все, кто не имел крови или имел крошечную долю как альфа, были для нее кормом и пушечным мясом. Основная стая самых чистокровных жила в определенной пещере, постоянно трахаясь, чтобы рождать еще больше чистых гибридов драконов. И вот когда настал очередной день, который прошел бы в рутине бесконечной звериной ебли, «Пизда тебе, сука!» Раздался рык неизвестного существа, который потряс до самой глубины пещеру, в которой находилась целая куча самок, которые вынашивали сотни ублюдков, зачатых в дичайшем кровосмешении. Половина самок страдала альбинизмом и витилиго, некоторые имели деформированные черепа или конечности, некоторые были покрыты лоскутами седых пятен на шкуре и имели радужки разных цветов. Все это были последствия хронических генетических отклонений из-за многократного кровосмешения в течение сотен лет. Но также эти твари обладали густой драконьей кровью и были невероятно сильны в сравнении с обычными монстрами, несмотря на свои дефекты. Дрожь от рева незнакомца не стихала, и матриарх этих монстров нервно зарычала, всматриваясь в темноту входа в их логово. Они были на глубине 50 метров под тоннами горной породы. Если их враг решит по своей глупости влезть в эту узкую пещеру, то сотни тварей его разорвут на куски, пусть даже и ценой нескольких жертв. Но пинг-крак-шурх, камни стен пещеры начали звонко трескаться и потолок осыпаться на монстров. Когда матриарх смекнула, уже было поздно, выход с гнезда стянулся как сфинктер желудка огромного монстра, и стены начали шевелиться и пульсировать, словно это были внутренности горы, которые собрались переварить всех монстров за раз. В панике и визге некоторых монстров стали поглощать будто живые стены пещеры, пока они не исчезали совсем. 100, 90, 80, 10, 8. Осталась только сама мамаша с черной как смоль шерстью. Харрк. Внезапно мощный приступ мигрени напал на эту тварь. Она почувствовала, как нечто вторглось к ней в саму душу и украло у нее все способности к сопротивлению. Она завалилась на спину, тяжело дыша, и смотрела в потолок, который вскоре начал расширяться, проливая на парализованное тело твари яркий свет внешнего мира. На лицо матриарх закапала дождевая вода, снаружи бушевала буря, но она все еще четко видела силуэт того, кто, закутанный в яростные ветра, навис над ней. Сука. Она теперь понимала этот язык и эмоции, вложенные в эту оскорбительную интонацию, но возразить она не могла. Это существо было страшнее, чем все драконьи гибриды, которых она встречала за свои сотни лет жизни. кто ты такой?» Ее намерение и любопытство заставили ее пот издавать звуки на ранее неизвестном ей языке, но теперь она полностью осознавала все слова, что произносила. Пит довольно и злобно оскалился. «Так ты все-таки получила это, теперь ты будешь четко осознавать причину своих страданий и раскаиваться в своей глупости до конца жизни. Кто я? Я тот, кто на Западе, ты знаешь, о чем я?» «Да, да», — автоматически выпалила она. В голове матриарха закружились образы, которые упорядочились и выстроились в воспоминания, где к ней приходят бесполезные ублюдки без крови дракона и жалуются на то, что их истребляет армия двуногих тварей с Запада. Она решила, что низших детей с крохами крови дракона будет достаточно, чтобы уничтожить угрозу, и отправила их всех в атаку. Именно первый, самый быстрый и сильный из них, устроил пиздец перед стеной города и сдох в садах за вторым каналом Асгарда. Еще несколько сотен, не успев добраться к городу, были зажарены молниями Пита, пока он рыскал над лесами и горами. В общем, пизда сучки, Пит в ярости. «Тупая сука, дебильный скот, я тебя предупреждал, но ты совсем охуевшая. Да, я тебя пожалел и не искал, но ты неблагодарная пидораска, устраиваешь мне на пороге срач. Тупо села и насрала перед воротами, да я тебя, сука, уничтожу». Пит снова начал покрываться синими венами, и матриарх почувствовала, как ее сознание начинает разъедаться злая энергия смерти. «Стоп, спокойней». Пит понял, что эта сука чуть не загнулась из-за его энергии смерти, выпущенной под усилением многочисленных массивов минералов. Он пришел в себя и взмахнул рукой. Со стен начали высовываться головы задыхающихся и скулящих ублюдков матриарха. «Так эти ублюдочные пидорасы мне нахуй не нужны». Стена за торчащими головами некоторых оборотней пошла рябью, и с щелчком около двух десятков голов покатились на пол пещеры. «У-у-у-у-у-у-у! Скуль-скуль-скуль!» Собачий визг мгновенно заполнил всю пещеру, но Пит сделал жест рукой, будто закручивая вентиль, и камень вокруг шеи почти сотни оставшихся вмурованными в скалу тварей сжался, сломав им глотки, но они были потомком дракона и оставались живыми даже после этого. «Тупой скот, я убил только бесполезных самцов, нечего визжать, вы будете жить, но ваша жизнь, конечно, будет хуже смерти, вы станете самим доминирующим видом монстров на планете, и ваши потомки будут жить во всех уголках мира, но ваши дети будут кормить молоком и своей плотью моих потомков, и это будет продолжаться вечно, сука». Соня смотрела на стадо огромных мускулистых рогатых животных, которых привел Пит. Они спокойно жевали цветы на поле перед Асгардом, отгоняя мух своими хвостами. «Пит, ты куда летал и где был целую неделю?» «Я избавился от полевых вредителей, то есть тех тварей уже не появится, в этот раз, гарантия 100%. «Хэмэм, ладно, но что это за монстров ты притащил?» «Ах, это коровы». Пит подошел и погладил по круглому животу Сони, говоря: «Нашим деткам нужно много молока. Эти коровы скоро родят телят, и они будут давать молоко несколько месяцев после этого. Телят мы сможем подкормить и пустить на мясо, чтобы они не отбирали молоко у наших деток зазря. Ну, не всех будем резать. Из телочек нужно вырастить новых коров, чтобы расширить будущую молочную ферму». Улыбка Пита была очень теплая и грела сердце Сони, но в то же время она боялась спросить о происхождении этих черно-белых пятнистых животных, которые преспокойно щипали траву. «Пит, у всех у них вымя, где самцы?» Улыбка Пита растянулась еще шире и превратилась в оскал, и он истерично заржал, злорадно посматривая на стадо коров. Через несколько дней в обязанности красноглазых макак добавилась забота об оплодотворении коров. Соня немного мутилась, видя, как черножопые блондины со звериными ушами яростно дерут в задницу десятки животных весом в тонну, но Пит злорадно улыбался, наслаждаясь иронией этой ситуации. Эти твари почти полгода ебали мозги макакам постоянными нападениями и мешали собирать им продукты питания, но теперь твари сами стали источником продуктов питания, и их буквально ебут те самые макаки, которых они гнобили и рвали на куски до этого. «Давайте, парни, постарайтесь. Помните, что коровы не дают молока, пока не родят телят. Хи-хи-хи. Потом нужно обязательно отлучить теленка от матери и не давать ему сосать сиську. Все молоко этих коров должно достаться деткам Асгарда, а не скоту, и самое главное, самцов нужно держать отдельно от самок и откармливать на убой. Смотрите, чтобы эти твари не прыгали на своих матерей и сестер. Кровосмешение плохо скажется на породе и станет причиной наследственных болезней их детей». Вскоре в Асгарде и Скале родилось первое поколение детей Пита и Тама, родных детей изначального тела Пита. Он восстановил свою генетическую информацию и усилил ее астральными генами, превратив своих детей в сверхлюдей. У детишек Пита и Сони с другими амазонками были разнообразные цвета волос, Это был особый механизм маскировки для потомков асов. В 30 лет волосы и глаза этих деток станут такими же, как у их отцов и матерей, а до того они будут расти как обычные люди, почти обычные. Но уже рожденные детки Джонни Деппа получили блондинистую голову и бирюзовые глаза, несмотря на их возраст. Джонни корректировал их базовые знания и телосложение, они были полностью сформировавшимися личностями, потому механизмы маскировки уже не нужны и только помешали бы им в будущем.